Майор взглянул на часы и с невозмутимым спокойствием процедил сквозь зубы. «В вашем распоряжении осталось 4 минуты». Тогда к майору приблизился старик. Догадавшись по властному тону Колвилла, что он есть начальник, высокий старец низко склонился перед англичанином. «Коснись это меня одного!» — пролепетал он дрожащим голосом. «Я бы не просил вас. Я бы сказал вам, возьмите мой старый скелет и потешайтесь над ним сколько угодно. Но эти женщины и дети, они же не причинили вам никакого вреда. Пощадите их ради всего святого, ради вашего Бога, которому молимся и мы. Пощадите, умоляю вас». «Осталось 3 минуты, — прервал его майор. — Вы теряете понапрасну драгоценное время, милейший. Приказ королевы исполняется беспрекословно». «Не может быть, чтобы ваша королева приказала истреблять людей. Она ведь женщина. Она мать. Сжальтесь же над нашими женами. Сжальтесь над детьми. Никогда еще я не склонял головы перед человеком. Я преклонял колени только перед Богом. Я вас умоляю на коленях. Заклинаю вас всем, что у вас есть дорогого на свете. Вашей честью солдата. Сжальтесь, сжальтесь». И благородный старец, решившийся ради спасения семьи на это величайшее унижение, тяжело упал на колени, простирая к майору дрожащие руки. Из его потухших глаз брызнули слезы и заструились по седой бороде. Несколько солдат, сердца которых еще не совсем очерствели от грабежей и насилия, отвернулись, чтобы скрыть свое волнение. У остальных это зрелище вызвало взрыв мерзкого хохота. Майор молчал. С непринужденностью баловня судьбы он высвободил ногу из левого стремени, подле которого стоял на коленях старик, и нанес несчастному страшный удар сапогом по лицу. Искалеченный старец свалился подле трупика младенца. Из его рассеченных ударом губ и носа хлынула кровь. Двор огласился негодующими и скорбными воплями женщин. «Проклятые! Палачи! Убийцы!» А Колвилл хохотал, полагая, видно, что выкинул отличную штуку. Потом, снова взглянув на часы и небрежно опуская их в карман, он заметил: «Ну, 4 минуты уже истекли». Минуты больше или меньше. Какое это имеет значение для несчастных, которые знают, что все мгновения их жизни уже сочтены? Женщины вновь окружили Улан. Бледные, трепещущие от негодования, они поносили солдат, грозили им своими слабыми кулаками, порывались даже их бить. Солдафоны отвечали громким хохотом. целой очередью ругательств и плоских казарменных шуточек. «Поднять коней!» — гаркнул Колвилл. «Гип! Гип! Ура!» — заорали уланы, пришпоривая коней. И хорошо выдрессированные животные ринулись на толпу сокрушенных горем женщин.